Глава 4. Как же я хотела сбежать. Свобода казалась слишком близкой. Только протяни руку, открой окно и вали. Но что-то мне подсказывало, что Вавилон вряд ли оставил дом без охраны. А выбежав на улицу с запахом омеги, я долго на свободе не протяну. Чтобы убедиться, я осторожно подошла к окну и через жалюзи посмотрела вниз. У ворот действительно стоял какой-то лысый, здоровый мужчина в косухе и курил. «Ублюдок!» — вырвалось у меня, и я отпустила пластинки жалюзи. Обхватив руками голову, я закрыла глаза. Проклятье! Как же паршиво! Мало того, что вся моя жизнь пошла под откос, так еще и тело горело так, словно по нему бежали языки пламени. Без подавителя меня лихорадило. Бросало то в жар, то в холод, и сознание сжимало. Возможно, мне было бы лучше, если бы тут так сильно не пахло Вавилоном. Его футболка на мне, его постель. Мне хотелось лечь и завернуться в одеяло на ней, сделать так, чтобы мой мир состоял из этого запаха, и заодно отметить все своим. Каждый вдох был как глоток ада, пробуждающий мою омежью сущность, которая все сильнее и сильнее реагировала на Альфу. Разозлившись, я развернулась и одним резким движением стянула все белье на пол, скинув и подушки, и одеяло. Дышать стало немного легче. После, распахнув дверцы гардероба, принялась перебирать и срывать висевшую в нем одежду. Большая часть летела на пол, потому что она хранила запах Вавилона. «Чёрт, почему все так сильно пахнет им?» — прошипела я. Внезапно за спиной я услышала звук открываемой двери и резко обернулась. Вавилон стоял на пороге. Его появление заставило зазвенеть кончики нервов от напряжения. Но, чёрт, я бы ни за что не выдала перед ним свой страх. Как же, чёрт побери, было просто, когда я притворялась парнем. Мне было плевать на свое здоровье и возможность быть избитой до полусмерти. А теперь, глядя на этого человека, возвышающегося в темноте, как скала, я боялась каждой секунды, проведенной рядом с ним. «Что за хрень?» — спросил он, глядя на ворох одежды на полу и голую кровать. «Я хочу чистую новую одежду. Меня бесит твой запах». В тот момент, когда он перевел на меня взгляд, я заметила в его глазах желтые отблески. «Продолжаешь играть роль Альфы?» «Омегу не может бесить запах другого Альфы». «Значит, ты настолько отстойный Альфа, что меня твой бесит». Я раздраженно сорвала очередную партию одежды с вешалок и швырнула вниз. Мне уже не просто было тяжело дышать. Я задыхалась, а тело уже не просто горело, оно пылало. В следующий момент я ощутила давящее, тяжелое присутствие за спиной. А потом Альфа, оказавшийся рядом, перехватил мою руку за запястье. Я застыла, чувствуя, как дрожь пробегает по позвоночнику. Пальцы, сжимающие запястье, давили слишком сильно, но Вавилон не выглядел напряженным. «Раздевайся». «А?» Я замерла, затаив очередной тяжелый вдох. «Бесит мой запах? Снимай мою одежду. Тебе станет легче. Мне тоже, когда выебу тебя». «Ты этого не сделаешь». Я слишком резко качнула головой, так что даже перед глазами потемнело. «Не посмеешь». «Я тебе сказал, скрой запах, иначе выебу». Я разомкнула губы, желая сказать, что находиться в месте, где так сильно пахло им, для меня пытка, но так ничего и не сказала. «И, может, напомнить тебе твои пожелания?» Он говорил медленно и расслабленно, но в каждом его слове звучала неприкрытая угроза и насмешка. Власть над ситуацией. «Ты предлагала мне потрахаться, чтобы снять метку. Хорошо. Давай. Сразу несколько проблем решим». «Чёрт побери!» — шикнула я, пытаясь выдернуть руку, но куда там? «Я говорил это, когда ты считал меня Альфой. А что, у тебя встал при мысли поиметь парня? С чего ты сейчас это вспомнил?» «Блядь». На лице Вавилона появился оскал. «Ты сейчас ходишь по тонкой грани». Свободной ладонью сжав мои волосы, он обнажил мою шею и наклонился к ней, медленно вдыхая запах. Я чувствовала отголоски его дыхания, врезающегося в кожу. Когда он оказался в миллиметре от моих губ, то наши взгляды пересеклись, и мое тело тут же охватило слабость. В глазах Вавилона было что-то темное, глубокое и яростное. «Я каждое твое слово запомнил, Омега», — произнес он, и я ощутила искры напряжения, проскочившие между миллиметрами, разделяющими нашу кожу. «И за каждое заставлю ответить. На нас есть метки, а значит, следующий гон я проведу именно с тобой. Ты же сама этого хотела, верно?»